что несут гражданские браки. Свобода привела к появлению гражданских браков, к упрощению человеческих отношений между противоположными полами. Гражданские браки – это чисто животный подход к любви, к возвышению человеческого духа. Это унижение человеческого достоинства и возвращение к скотскому состоянию. Встретились двое, не успели разобраться в чувствах, как уже сошлись для совместного проживания. Такие браки добровольны, происходят по обоюдному согласию. Животные поступают аналогично. Они не утруждают себя проблемами по выяснению глубины чувств и поддержанию связей друг с другом длительное время. Хотя это касается не всех. Некоторые животные находятся во взаимосвязи со своим партнером всю жизнь. Например, лебеди славятся своей верностью к партнеру, а волки также поддерживают постоянную связь с одним избранником. В свободных браках люди объединяются не для создания семьи и детей, а для удовлетворения своих низменных инстинктов, для получения сиюминутных удовольствий, и ни о чем другом не думают. То есть люди идут на поводу собственных низменных желаний, а в этом проявляется искажение высших целей, заложенных в отношения мужчины и женщины, которые должны служить возвышению души, поднятию уровня ее развития. Человек, вступающий в неузаконенные отношения, должен помнить, что такая семья как быстро создается, так быстро и распадается, а последствия всегда бывают трагическими. Стремясь через легкость отношений к радости, человек получает боль и страдания. Люди перестают чувствовать свою ответственность за тех, с кем они связываются судьбой. Поэтому, когда они решают жить гражданским, а значит неузаконенным браком, это означает, что они уже изначально думают о том, что их семья будет недолговечной, заранее проецируют в будущем разрыв и уход одного из них. И примерно 70% таких браков распадается. В результате свободных браков один человек сменяет как минимум до десятка двух партнеров за свою жизнь. Чувства его мельчают. Уважение к противоположному полу становится все меньше и меньше, а презрение все больше и больше. Накапливаются разочарования, обиды. Человек всю жизнь гонится за лучшей спутницей или спутником жизни, а в итоге будет довольствоваться той, которая согласится разделить с ним старость. Он упорно гонится за счастьем, но оказывается, что с каждой новой партнершей счастье у него становится все меньше и меньше. В неузаконенном браке партнер продолжает считать себя свободным и никому ничем не обязанным, так как отсутствуют государственные бумаги, подтверждающие брак и штамп в паспорте. Такая психология понижает уровень сознания. Человек как бы заранее выбирает низкий путь развития, чтобы не утруждать себя проблемами заботы о других и ответственности за кого-то. С точки зрения эволюции, это равносильно тому, как если бы старшеклассник каждый Новый год приходил заниматься в первый класс, чтобы не утруждать свой мозг усложненной программой. Легче, когда идешь по упрощенной программе. А то, что от этого ничего не прибавляется в багаже знаний, никто не думает. Подобный брак особенно потворствует слабостям мужчин. Чуть что не по ним, трудно ли распрощаться со своей партнершей? Взял чемодан и прощай, любовь. К тому же, психология людей, пребывающих в законных отношениях в браке и в свободных, совершенно разная. При гражданском браке человек не желает себя контролировать, отчитываться перед своим партнером о задержках после работы или отлучках куда-то на протяжении дня. «Не приставай с расспросами, я не обязан тебе отчитываться, я свободен», – говорит он. Само сознание человека в таких гражданских браках работает уже совершенно по-другому, и человек нарабатывает не те качества, что нужны Богу, а это ответственность, любовь, забота о членах своей семьи, учет интересов партнера, единство, налаживание связей. Зато человек нарабатывает качества, угодные дьяволу. Легкомыслие, безответственность, паразитизм, потворствование своим низким желаниям и слабостям, жестокость. Когда один бросает другого, он поступает жестоко, причиняя ему боль и страдания. Свободные браки нарабатывают низкие качества души и карму. В свободных браках все строится неправильно. У людей отсутствуют общие цели, ради которых они оба объединяют свои усилия, учась совместным действиям, выработке единой тактики. Они не стремятся совместно построить дом или заработать вместе на квартиру. А это умение объединять свои интересы, отказываться от каких-то благ ради совместных действий на благо семьи. Надо сказать, что такие свободные мужья часто и зарплату не отдают полностью своей гражданской жене, как это положено в законных семьях. Обычно деньги тратятся только на питание. Некоторые мужчины вообще паразитируют на женщинах, питаются за их счет и считают это нормальным. Многие из них превращаются в альфонсов. «Если хочешь, чтобы я был с тобой, корми, содержи, а с меня достаточно того, что я нахожусь рядом». Такова их линия поведения. То есть фактически они превращаются в паразитов, нахлебников. Но многие женщины или мужчины идут на подобные отношения ради того, чтобы любимый человек был рядом. Они кормят их, одевают, ублажают, пока однажды те не скажут: «Я ухожу к другой». Гражданские браки очень непрочны. Легко бросать кого-то, но тяжело оказаться самому в аналогичном положении. Уходящий идет с гордо поднятой головой, так как впереди его ждет новая избранница, новая любовь и множество приятных и радостных дней. Он не задумывается о чувствах оставленного им, а второй испытывает муки и страдания, не видя других перспектив. Часто разрыв воспринимается вторым партнером очень болезненно и требуется много времени, а иногда и психологическая помощь, чтобы вывести человека из состояния своей ненужности. Уходящий думает только о своем благе, не зная, что однажды все вернется к нему ответным ударом. По закону кармы в следующей жизни высшие создадут ему такие ситуации жизни, в которых он окажется брошенным, и его душе в полной мере придется прочувствовать то, что испытывает оставленный партнер. В аналогичной ситуации он сам ощутит уже не гордость и свое превосходство по отношению к брошенному, а постигнет отчаяние покинутого, испытает боль одиночества и растерянность, душевные муки и безысходность. И все это порождают гражданские браки, свобода низменных отношений и безответственность. Исключение составляют те гражданские союзы, в которых пара живет по любви до конца своих дней. Неправильным у них оказывается только то, что они воссоединились без законодательной основы. Но причиной этому может быть обычная бедность или нежелание родных. Тогда подобный брак может рассматриваться по-другому, как сила истинных чувств, способных преодолевать препятствия во имя единения. Цели, с которыми люди вступают в брак, делают одних грешниками, а других героями.